только впутаешься в неприятную историю, во всякие дрязги. А ведь ты их терпеть не можешь. Ты потеряешь лицо. Подумай об этом. Настолько-то ты себя знаешь, можешь понять, какой это для тебя будет ужас. Тебе тут не отведено никакой роли, никаких эффектных реплик. Ты сам сказал, что она и говорить с тобой не хочет, потому что боится, потому что слишком меня любит. И еще не уверена, может ли поверить в мое чувство. А когда поверит, любовь сама толкнет ее ко мне. И подумал, нужно дать ей знать. Нужно ее убедить, что люблю ее безраздельно. Нужно написать ей длинное письмо и тайно передать. И когда она действительно поймет. В своем серьезном, но несколько обобщенном рассказе я упомянул о Титусе, но почему-то не сказал, что он приемыш и что сбежал из дому. Может быть, я еще побаивался дать волю собственным мыслям о Титусе и о том, как он может повлиять на мои шансы, и не описал свой позорный тет-а-тет с Беном. Вот уж когда можно было бы пройтись насчет потери лица. Я только сказал, что Титуса не было дома и что у меня состоялись ни о чем еще не говорящие встречи с Хартли в деревне и вежливые беседы с ней и с ее мужем. Я не объяснил, сколько страха и опасности заключено в этой ситуации. К счастью, Розина так забавлялась, что не задавала лишних вопросов. Чарльз будь человеком. Она робеет, стесняется. Она, должно быть, показалась себе невероятно отсталой, посредственной и скучной, когда после такой своей жизни встретила тебя, после твоей-то жизни. Она, наверное, стыдится своего скучного мужа, и ей обидно за него, и хочется его защитить. Войди же в ее положение. А тебе, дорогой мой, она бы живо надоела, надоела до чертиков. И это она, бедняжка, понимает. Она на пенсии по старости, ей хочется отдохнуть, вытянуть ноги и смотреть телевизор, а не пускаться в рискованные приключения. А представь себе, что ты ее уговорил уйти к тебе, и она тебе надоела. Что ты тогда будешь делать с ней и с собой? Ты привык к женщинам интересным, плюющим на условности. Ты уже давно старый холостяк. Ты не выдержишь совместной жизни ни с кем, разве что с таким умным старым другом, как я. Не сможешь ты ужиться с новой женщиной. А для тебя она именно новая, несмотря на все твои трогательные воспоминания о пикниках и велосипедах. По-моему, тебе просто хочется увести ее от мужа, как когда-то меня. Я-то крепкая. Но ты и мне доставил немало горя. И я не намерена тебе это спустить. Тебе еще отольются мои слезы. Ты всю жизнь прожил в гедонистском раю и вел себя как негодяй, и тебе это сходило с рук, потому что ты всегда выбирал женщин, которые могут без тебя обойтись, и, боже ты мой, ты был достаточно откровенен, не связывал себя никакими обязательствами, никогда не говорил, что любишь, даже когда любил холодная рыба с чистыми руками. Но если женщины выживали, так только по счастливой случайности. Ты как тот человек, что стрелял из пулемета в универмаге и только случайно не стал убийцей. Нет-нет, здесь не то. Ты должен отнестись с уважением к выбору этой женщины, к ее сыну, ее скучному старому мужу и уютному новому домику. Оставь ее в покое, Чарльз. Неудивительно, что она удирает со всех ног, чуть завидит тебя. Ты не понимаешь. И как ей было понять? Многое из того, что она сказала, было разумно, разумнее даже, чем она сама думала. Единственное, чего она не учла — был абсолютный характер моего союза с Хартли. И то, что оба мы, невзирая на поведение Хартли, были убеждены в нерушимости этого союза, Хартли не была новой женщиной, она была самой давней, самой важной частью моей жизни. И не мог я объяснить Розине, как я устал от интересных, плюющих на условности женщин. И как случилось, что для меня это старушенция... Самый близкий, дорогой человек, самое безгрешное создание в мире и самое привлекательное. Я отдал Хартли мою первую, мою единственную невинную любовь до того, как стать гедонистом и холодной рыбой.